Глава 11, в которой Лора снова озорничает. Катя отсыпалась после суточной смены, когда ее разбудили странные звуки на кухне. Девушка сонно пробормотала: «Лора, иди посмотри, что там. Может, нас сейчас воры унесут? Лора? Лора!» Такса попыталась скрыться, но было поздно. По всей кухне был разбросан мусор. Содержимое ведра Лора тщательно изучила на предмет съедобности. Собачья морда была перепачкана сметаной. Преступница как раз закончила вылизывать банку. Псина виляла хвостом и раскаяния не выражала. Правда, когда хозяйка перешла на ультразвук, поджала хвост и с достоинством проковыляла на лежанку. Катя отмывала липкий пол и думала над тем, как Лоре удалось открыть дверь шкафчика, в котором стояло помойное ведро. Еще она вспоминала недавних своих пациентов. Три французских бульдога разбили и сожрали банку меда. Владельцы в ужасе принесли в клинику всех трех питомцев, потому что вместе с липким лакомством они наелись стекла. Екатерина больше опасалась аллергической реакции на мед, а владельцев ужасало стекло, попавшее внутрь. Сами же воришки были веселы и на вид совершенно здоровы. В итоге, после долгих обсуждений, Катя уколола пёселем супрастин, велела давать внутрь энтеросгель и поить в волю. Хозяева кормили питомцев, как обычно, и наблюдали. И да, стекло вскоре благополучно вышло наружу. Естественным путем. С тех пор, как у Кати поселилась эта бестия, рыжая такса, она раз и навсегда зареклась упрекать владельцев в беспечности. Лора была дьявольски изобретательной, целеустремленной и азартной воришкой. Она не боялась высоты и лазила по мебели точно кошка. Однажды она прогрызла дыру в Катином рюкзаке, чтобы съесть сникерс, лежащий внутри. Тогда девушка обнаружила пропажу батончика, только увидев на прогулке произведенные таксой казинаки. Ругать собаку почти всегда было поздно. Застать ее на месте преступления не удавалось. А наказывать Лору было не только бесполезно, но и себе дороже. Если такса пугалась, она немедленно писалась. Катя закончила уборку и на всякий случай дала Лоре пакетик фосфолюгеля. Хотя еще ни разу после незаконного обжорства этой собаке не бывало плохо. Но все-таки как ей удалось добраться до мусорного ведра? Разгадка была проста. Девушка повесила на ручку прихватку и так сотянула за нее зубами, пока дверца не распахнулась. Только спустя несколько дней Кате удалось застукать Лору, когда она терзала зубами кухонное полотенце. Девушка покосилась на экран смартфона. Прошло больше недели, а Леша так и не перезвонил. Катю мучила тревога. За что его уволили? Устроился ли он в другое место? Сама она не мыслила жизни без любимой работы и невольно переживала за коллегу. Катя не знала, что Алексей уже вернулся в город, успел зарегистрировать ИП и разместить объявление на Авито с рекламой своих услуг как частно практикующего ветеринарного врача. Леша не привык сидеть без дела. В пустой квартире было откровенно неуютно. Поэтому он так обрадовался звонку от хозяина Бигля. «Сергей, здравствуйте. Как поживает Атос?» «Здравствуйте, Алексей. Задолбал он всех своим воротником. Но в целом все хорошо. Завтра пора швы снимать. Приезжайте к нам. В любое время в течение дня. Адрес я пришлю». «Договорились». «Да, и еще. У меня сосед про ветеринара спрашивал, нет ли проверенного. Если не против, можно будет сразу его овчарой посмотреть. Не знаю, что там с ним. Выглядит здоровее всех здоровых». «Без вопросов. Посмотрю».